Глава 30. Таня. Пока Майк в душе, со скоростью истребителя переворачиваю вещи в шкафу, в поисках чего-то особенного. Нет, я, конечно же, не хочу производить на гонщика никакого впечатления. Просто Рим, вечер, и кровь кипит. «Как на свидание собралась?» Говорит, упираясь взглядом в мои колени и двигаясь вверх. Глаза Майка пьяно поблескивают. «И не надейся, это лишь кофе». «Я голодный, жемчужина». «Кофе. У меня в холодильнике морковь. Можешь погрызть». Марина покачивает головой и ругается на своем языке. А я поджимаю губы, потому что мне нравится, когда он так делает. Выхожу из дома в платье и на каблуках. Из коридора захватываю маленькую сумочку-клатч под ворчание голодного пилота. Майк опережает меня и спешит к своей машине. «Ты же говорил, что ресторан недалеко от моего дома», — прищуриваюсь. Все это странно, но довольно приятно. «Твоя память становится лучше, жемчужинка. Я рад». И застывает с открытой для меня дверью шикарного авто. Одно зеркало на его машине стоит в 5 раз дороже моего образа. На ум снова приходит мысль, что мы с Мариной слишком разные. «Платье для меня выбирала?» — говорит, когда я дохожу до Майка. Готова уже сесть в его машину, но посадка низкая, и как бы не засветить свое белье. Уж очень короткая юбка. Нет, надеюсь выбить скидку у официанта. Говорят, у меня шикарные ноги. С вызовом бросаю взгляд на Майка. По спине вдоль позвоночника собираются мурашки. Я оценил. Марина облокачивается на открытую дверь. Уголок его губ взметается вверх. Я мечтаю бросить очередную едкую фразу, которая заткнет за пояс. Хочу сказать что-то, что вызовет шокированную немоту у гонщика. Но, кажется, сама онемела. Мы остановились критически близко друг к другу. Отвернувшись, усаживаюсь в машину. Мне кажется, очень душно, но все же довольно комфортно. Я поглаживаю гладкую кожу сиденья, и закрадывается мысль когда-нибудь сесть за руль такого Мерседеса. А Марина ведь предлагал. Мэг садится и заводит мотор. Мой гонщик, посмотрев по сторонам, выезжает на дорогу. Почему это выглядит так возбуждающе? Марина, его руки на руле и напряженное выражение лица пилота. Мы паркуемся в центре, но до неизвестного мне ресторана идем пешком еще несколько кварталов. Молча, хотя тем для разговоров достаточно. Я с тревожностью посматриваю по сторонам и делаю вид, что мне интересна местная архитектура. Майк убрал руки в карманы и быстро шагает. Еле поспеваю еще за ним. Так странно. Нам привычней припираться, ругаться и сыпать оскорблениями, заниматься сексом, нежели говорить, как нормальные люди. По всей видимости, мы далеки от нормальности. Майк пропускает меня вперед, когда заходим на территорию ресторана. Там полная посадка. Но стоило в этом парне по левую руку узнать известного гонщика, чудом нашлось место. Хостес всячески улыбалась. Цвет ее помады был раздражающе непривлекательным, но взгляд Марины постоянно скользил по надутым женским губам. «От тебя такая энергия сейчас идет, жемчужинка, что я чувствую несколько пулевых отверстий в своем теле». Мы садимся напротив, раскладываем салфетки, открываем меню. Стреляю недовольным взглядом. «Вот как сейчас?» Отбрасывает кожаную папку и говорит громко, на весь ресторан. «Много о себе возомнил, Майк Марина. Больно надо тебя убивать». Заглатываю вранье. Оно привычного, горького вкуса. «То есть убить ты меня не хочешь?» «Не-а». «А что хочешь?» Провоцирует. Майк наклоняется через стол и останавливается в опасной близости от моего лица. Если подниму свой взгляд, напарюсь на самодовольного Марина. Кажется, он знает обо мне то, что так тщательно желаю скрыть. За вечер ты уже 2-й раз наседаешь. То выясняешь, что же мне подарить, то теперь вот что я хочу с тобой сделать. На последнем слове сглатываю. «Выбрали?» — перебивает официант. Майк возвращается на свое место и, не открывая больше меню, просит себе пасту. Смотрит при этом на меня и улыбается своей улыбкой. От нее сложно увести глаза, потому что чувствуешь себя особенной. «Мне салат». Передаю папку и облокачиваюсь на спинку стула, руки скрещиваю. И о чем будем сейчас говорить? Значит, с Эдером у тебя ничего не было. Говорит, улыбаясь, но взгляд совсем не веселый, сосредоточенный. Он пытливо уставился на меня, отбивая ногой ритм под столом. В груди вакуум. Я не могу отвернуться, как и начать снова что-то сочинять или, упаси Боже, провоцировать. Нет. А с кем было? Поджимаем губы одновременно. Тяжело, вокруг столько звуков, которые так и просят, чтобы кто-то из нас повернул голову и обратил внимание. А мы, упрямцы, как под куполом сидим. Ни с кем. Взгляд на белую салфетку, которую терзаю в руках. А у тебя? Вопрос прорывается, опережая другие. Загораюсь вся как факел. Я не уверена, что хочу знать ответ. Стюардесса, хостес. Я же адски ревную того, кто мне не принадлежит. Уф, Сильвия, еще блондиночка была. Потом рыженькая, близняшки были. А когда... Он говорит, я смотрю. Каменею. Внутри землетрясение, которое не оставляет в живых никого. Вены становятся острыми стрелами, режущие на своем пути органы, ткани, все-все. Майк медленно отрицательно покачивает головой и опускается лбом на сложенные ладони. Потом поднимает на меня свой взгляд без тени той улыбки, к которой привыкли все. И у меня никого. Ну, то есть было пару-тройку раз, но это все... все не то. Чувствую себя так, словно мне грудную клетку разбили тупым ножом. Уверена, у Майка похожие ощущения. За ребрами нездоровое жжение, даже дыхание причиняет боль. Просто что получается? Все это время мы были одни. «А как же та, с которой ты целовался в номере, когда я пришла вернуть тебе деньги?» Вскидываю подбородок. «Ты ушла, я прогнал ее и завалился спать. Тебя проклинал. Сначала, конечно, в ванную пошел подра... Неважно. А Сильвия? Со стороны казалось, у вас все довольно серьезно. После каждого вопроса чувствую слабость, поселившуюся во всех мышцах. Наверное, мое тело так реагирует на ответы Майка. Правдивые ответы. Не знаю, как это понимаю, но уверена в том, что сейчас Марина не врет и не уворачивается. Она красивая, дополняю. Прекрати, Таня. Короткая грустная усмешка, быстрый, как полет стрелы, взгляд. И Майк вновь становится тем пилотом Марина, к которому привыкли все его фанаты и вообще весь мир. Открытым, веселым, шутливым и обворожительным. Он закрылся. Он тоже ранен. Кем-то. Ваш заказ. Официант раскладывает тарелки на стол и удаляется. За столиком вновь тишина. Но она уже не сдавливает легкие, а вполне себе приятная. Может, и вовсе романтичная. Я накалываю овощи на вилку, подглядывая из-под опущенных ресниц за Майком, который легко справляется с пастой. Желудок наполняется едой, но она лишь падает камнем. Я не чувствую вкуса, жую скорее рефлекторно, когда в голове повторяется наш недолгий диалог. И что дальше? Дальше — кофе. Легко отвечает, пригвождая меня к месту своими глазами. Хорошо. Растягиваю губы. Сердце громко марширует, бьется в ребра, как молоток. Закажи мне, а я сейчас. Поднимаюсь с места, прихватываю клатч. Оборачиваюсь только, когда оказываюсь в середине зала, поймав довольный взгляд Марина. Конечно, поел, потрахался. Сейчас еще эспрессо шлифанет и будет счастливым человеком. Разрешите попросить у вас листочек и ручку? Скрывшись за барной стойкой, прошу бармена. Парень обалдело уставился, но все-таки протягивает мне блокнот. Пальцы не могут уверенно ухватиться за ручку. Меня немного потряхивает и будто бы холодно. В животе переворачиваются зажженные угли. Пишу слова в столбик. Почерк ужасный. Очень хочется верить, что Майк разберет. Улыбаюсь при этом немного по-шальному. Он же просил придумать, что мне подарить. Пусть теперь гадает. А не догадается, значит, так и быть. Не судьба. Вас не затруднит передать это тому парню, показываю на скучающего Марина. Его руки на столе, и он не сидит в телефоне, как половина в этом ресторане. Он ждет. Это же Майк. Да-да, он. Передадите? А вы? А мне срочно нужно бежать. Пусть догоняет. Смотрю, как официант подходит к нашему столику и отдает мою записку. Майк растерянно оглядывается и открывает сложенный лист. Вот теперь можно идти. Не смогу посмотреть в его глаза сейчас. Слишком много сказано, слишком много сделано. Марина бегло читает, складывает лист. Снова разворачивает и пробегается по строчкам. Понял, нет? Дыхание на паузе, ноги в горячем желе утопают. Вибрация в сумочке от звонка. Но я вижу, кто пытается до меня дозвониться. Майк стоит потерянный, немного злой, по сторонам смотрит. В другой руке теребит злосчастный лист с моим желанием. Безумным, эгоистичным, почти несбыточным. Выхожу через черный вход, в такой запаре никто и не заметил. На улице свежо. Совсем вылетело из головы, что нужно было бы прихватить из дома банальный пиджак. Высокие каблуки стучат по брусчатке. Увеличиваю темп и только спустя квартал решаюсь ответить на звонок. Марина же, не прекращая, названивала. Раз за разом, раз за разом. Упрямый. «Что это значит? Ты где?» «Далеко», — смеясь отвечаю. «Вернись!» — требовательным голосом говорит. Да он ругается. «Нет». «Спешу, уже такси вижу, и нужно быстрее бы запрыгнуть внутрь». «Я же найду тебя, знаешь?» Усмехается, дышит шумно. Я слышу звуки улиц, сигналы машин, голоса. Майк рядом, и я ускоряюсь. «И пойму, что ты мне там начеркала, слышишь?» Громкие сигналы клаксонов заставляют сощуриться и крутить головой по сторонам в поисках раздражающего элемента. «Еще и с ошибками». Пропускаю все мимо ушей, запрыгиваю, наконец, в такси. «Пока, Майк». Говорю, заглушая удары сердца. Они разрывают меня, как тонкую тряпочку. «Готовь свою задницу, поняла?» Боже, он это на всю улицу прокричал. «Пока, Майк». Скидываю звонок, когда таксист проезжает мимо растерянного, взъерошенного Марина.